солнце ее теперь пропечет хорошенько, — подумал он. Она не посмеет больше затекать мне назло. Разве что ночью будет очень холодно. Хотел бы я знать, что мне сулит эта ночь. Над головой у него прошел самолет, летевший в Майами, и старик видел, как тень самолета спугнула и подняла в воздух стаю летучих рыб. «Раз здесь так много летучей рыбы, где-то поблизости должна быть и макрель», — сказал он, и посильнее уперся спиной в лесу, проверяя, нельзя ли подтащить рыбу хоть чуточку ближе. Но он скоро понял, что это невозможно, потому что бичева снова задрожала, как струна, угрожая лопнуть, и по ней запрыгали водяные капли. Лодка медленно плыла вперед, и он провожал глазами самолет, пока тот не скрылся. «Наверное, с самолета все выглядит очень странно», — подумал он. «Интересно, какой вид с такой высоты имеет море? Они оттуда могли бы прекрасно разглядеть мою рыбу, если бы не летели так высоко. Хотел бы я медленно-медленно лететь на высоте в 200 сажений, чтобы сверху посмотреть на мою рыбу. Когда я плавал за черепахами, я бывало взбирался на верхушку мачты и даже оттуда мог разглядеть довольно много. Макрель оттуда выглядит более зеленой, и можно различить на ней фиолетовые полосы и пятна и увидеть, как плывет вся стая. Почему у всех быстроходных рыб, которые плавают в темной глубине, фиолетовые спины, а зачастую и фиолетовые полосы или пятна? Макрель только выглядит зеленой. На самом деле она золотистая. Но когда она по-настоящему голодна и охотится за пищей, на боку у нее проступают фиолетовые полосы, как у марлина. Неужели это от злости? А может быть, потому что она движется быстрее, чем обычно? Незадолго до темноты, когда они проплывали мимо большого островка саргассовых водорослей, которые вздымались и раскачивались на легкой волне, словно океан обнимался с кем-то под желтым одеялом, на маленькую удочку попалась макрель. Старик увидел ее, когда она подпрыгнула в воздух, переливаясь чистым золотом в последних лучах солнца, сгибаясь от ужаса пополам и бешено хлопая по воздуху плавниками. Она подпрыгивала снова и снова, как заправский акробат, а старик перебрался на корму, присел и, придерживая большую бичеву правой рукой и локтем, вытащил макрель левой, наступая босой левой ногой на выбранную лесу. Когда макрель была у самой лодки, отчаянно билась и бросалась из стороны в сторону, старик перегнулся через корму и втащил в лодку жаркую, как золото, рыбу с фиолетовыми разводами. Пасть макрели судорожно сжималась, прикусывая крючок, а длинное плоское тело, голова и хвост колотились о дно лодки, пока старик не стукнул ее по горящей золотом голове, и она, задрожав, затихла. Старик снял рыбу с крючка, снова наживил его сардиной и закинул леску за борт. Потом он медленно перебрался на нос. Обмыв левую руку, он вытер ее штаны, переместил тяжелую бичеву с правого плеча на левое и вымыл правую руку, наблюдая за тем, как солнце опускается в океан и под каким уклоном тянется в воду его большая леса. «Все идет по-прежнему», — сказал он. Но, опустив руку в воду, он почувствовал, что движение лодки сильно замедлилось. «Я свяжу друг с другом оба весла и прикреплю их поперек кормы, чтобы они ночью тормозили лодку», — сказал он. «У этой рыбы хватит сил на всю ночь, но и у меня тоже. Пожалуй, лучше будет, если я выпотрошу макрель попозже», — подумал он, — «чтобы из нее не вытекла вся кровь. Я сделаю это немного погодя, и тогда же свяжу весла, чтобы притормозить лодку. Лучше мне покуда не беспокоить рыбу, особенно во время захода солнца. Заход солнца дурно влияет на всякую рыбу». Он обсушил руку на ветру, а затем, схватив ею бичеву, позволил рыбе подтянуть себя вплотную к дощатой обшивке, переместив таким образом упор со своего тела на лодку. «Кое-чему я научился», — подумал он. «Пока что я с ней справляюсь. К тому же нельзя забывать, что она не ела с тех пор, как проглотила наживку. А она ведь большая, и ей нужно много пищи. Я-то съел целого тунца. Завтра я поем макрели. Старик называл макрель дорадо. Пожалуй, я съем кусочек, когда буду ее чистить. Макрель есть труднее, чем тунца, но ничто на свете не дается легко. «Как ты себя чувствуешь, рыба?» — спросил он громко. «Я себя чувствую прекрасно. Левая рука болит меньше, и пищи хватит на целую ночь, еще на день. Ладно, тащи лодку, рыба». Старик совсем не так уж хорошо себя чувствовал, потому что боль, которую причиняла его спине веревка, почти перестала быть болью и превратилась в глухую ломоту, а это его беспокоило. «Со мной случались вещи и похуже», — утешал он себя. «Рука у меня поранена совсем легко, а другую больше не сводит судорога. Ноги у меня в порядке, да и в смысле пищи мне куда лучше, чем рыбе». Было темно. В сентябре темнота всегда наступает внезапно, сразу же после захода солнца. Он лежал, прислонившись к изъеденным солью доскам, и изо всех сил старался отдохнуть. На небе показались первые звезды. Он не знал названия звезды Ригель, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и все остальные. И тогда эти далекие друзья будут снова с ним. «Рыба, она тоже мне друг», — сказал он. «Я никогда не видел такой рыбы и не слышал, что такие бывают. Но я должен ее убить. Как хорошо, что нам не приходится убивать звезды. Представь себе, человек что ни день пытается убить луну, а луна от него убегает. Ну а если человеку пришлось бы каждый день охотиться за солнцем? Нет. Что ни говори, нам еще повезло», — подумал он. Потом ему стало жалко большую рыбу, которой нечего есть, но печаль о ней нисколько не мешала его решимости ее убить. Сколько людей он насытит, но достойны ли люди ею питаться? Конечно, нет. Никто на свете не достоин ею питаться. Поглядите только, как она себя ведет и с каким великим благородством. «Я многого не понимаю», — подумал он. «Но как хорошо, что нам не приходится убивать солнце, луну и звезды. Достаточно того, что мы вымогаем пищу у моря и убиваем своих братьев. Теперь мне следует подумать о тормозе из весел. У него есть и хорошие, и дурные стороны. Я могу потерять столько бичевы, что потеряю и рыбу, если она захочет вырваться. А тормоз из весел лишит лодку подвижности. Легкость лодки продлевает наши страдания, и мои, и рыбы, но в ней залог моего спасения. Ведь эта рыба, если захочет, может плавать еще быстрее. Как бы там ни было, надо выпотрошить макрель, пока она не протухла, и поесть немножко, чтобы набраться сил. Теперь я отдохну еще часок. А потом, если увижу, что рыба ничего не замышляет, переберусь на корму, сделаю там, что нужно, и приму решение насчет весел. А тем временем я присмотрюсь, как она будет себя вести. Штука с веслами — удачная выдумка. Однако сейчас надо действовать наверняка. Рыба еще в полной силе, и я заметил, что крючок застрял у нее в самом углу рта, а рот она держит плотно закрытым. Мучения, которые причиняет ей крючок, не так уж велики. Ее гораздо больше мучит голод и ощущение опасности, которое она не понимает. Отдохни же, старик. Пусть трудится рыба, пока не настанет твой черед. Он отдыхал, как ему казалось, не меньше 2 часов. Луна выходила теперь поздно, и он не мог определить время. Правда, отдыхал он только так, относительно. Он по-прежнему ощущал спиной тяжесть рыбы, но, опершись левой рукой о планшир носа, старался переместить все больше и больший вес на самую лодку.